Срок между воплощениями обычно во много раз превышает земное пребывание. И когда человек возвращается снова на землю, условия совершенно меняются, даже если по кармическим причинам он воплотился в той же народности. Можно представить себе, насколько эти условия становятся другими, если даже меняется цвет кожи или пол. Конечно, ничего не остается от того, чем раньше владел. И если девочка помнит прежнее воплощение и отыскивает зарытые деньги, то это исключение не касается общего правила. Многие помнят или вспоминают, но ничего не могут назвать своим. Хорошо, кто любит красоты природы, они есть и в мире надземном, ибо эта любовь относится уже к области неприходящего. Сюда же относится и служение красоте во всех видах истинного искусства. Красота охватывает собою и все положительные качества духа, ибо сущность красоты близка и преданности, и мужеству, и подвигу. Оболочки человека, творящие подвиг, насыщены красотою и сияют светом, незримым для глаза земного. Таким образом, служение неприходящему может легко совершаться в жизни обычной, при полном понимании того, что плоды этого служения человеку носит с собой. Потому оно называется великим. Все, что вокруг, он может разделить на две категории вещей или явлений. Одни он берет с собой в будущее, другие взять не может. Насколько же нелепы все приобретения без понимания истинного смысла земных предметов. При понимании яд чувства личной собственности покидает вещи, которыми временно пользуется человек, зная сроки и смысл их существования, и то, для чего создаются новые вещи или идет новое строительство. Такое понимание оправдывает смысл существования предметов, создаваемых рукой человека, но надо знать.